فالواجب أن يعلم العبد أن فقير غير مستحق لشيء على الله جل وعلا. Является обязательным знать для нас то, что раб, то, что все мы бедные. И ни в чем, то есть не нужда, и ничего мы не достойны. То есть Аллах Субхану Тааля ничем не обязан перед нами. Ванналлаху ва роббуль мустахику аля лабди ан яшкурагу. А то, что Господь, Он тот, кто имеет право или же достоин того, чтобы раб благодарил Его. Ван яшкурагу, вспоминал о нем. Ван янсубан ниама илейхи, чтобы приписывал все милости Ему. Аммаль абду фаляйста мухсахекан фидуня ли хаккин. Что касается раба, то он ничего не достоин в этой жизни. Ваджибун Аллах джалля валя. То есть Всевышний Аллах ничем обязан, не обязан перед ним. Илля мауджаба Аллаху джалля валя валя навси. Не считая того, чем сам Всевышний Аллах субхана тааля обязал себя. Хаза лязи каля хаза би амали ва ана махкукум би. Что касается того, кто сказал, это по моим делам, и я достоин этого. Я не ба нататху рахма бада анататху рахма ми бади дарра. То есть после того, как к нему приходит милость, после того, как его постило, то есть к нему приходит милость, после того, как его постило какое-то несчастье, он говорит «Хаза амали ана махкукун би». Это по моим делам, и я достоин этого. «Хаза ядхулю фиги кафирун мимма яхсулю филь альфазы нас». И очень подобных выражений очень много. То есть очень много подобных выражений, которые, о которых говорят люди. «Какауль табиб», как некоторые врачи говорят, «Маталян хаза лязи хасули мин шифа иль марид, хаза бисаба би амали». Они говорят, то есть, причина тому, что выздоровел этот больной, это под того, что, то есть, из-за моей работы. Ау наджахи, вот авалли газа лямар, газа бисаба биджухди. Или какой-то человек говорит, что я имел успех и овладел каким-то делом, совершил какое-то дело по причине моих стараний, бисаба битаби, от того, что я что-то делал, стремился к этому. Мимма яджалю анна фиаля Аллахи джалю аля фиги галика бисаба бистихкапи. И поэтому Аллах Субхана Аталя так сделал со мной, почему? То есть дал мне это, потому что я этого достоин. Или же забывает об Аллахе Субхана Аталя и приписывает вещи себе. Каль ибн Аббас юриду мин инди. Как сказал ибн Аббас, он говорит, то есть я сам себе сделаю эту милость. Сам я являюсь причиной этой милости. Я не хаза ли, то есть это принадлежит мне. Якулю мин инди аналля виатайту бихазальмаль. То есть, говорит, это принадлежит мне, то есть я тот, кто принес это имущество, убегази няма, или же стал причиной появления этого блага. Хазамин инди валям ютафадаля лейби. То есть это от меня самого, и никто мне не проявлял милость. Идан тфадахаля фигазль вас валязиджа афляйти науан минан нас. И поэтому сюда заходят два вида людей. То есть в этот аят заходят два вида людей. Маньон сибу шайн иля навсихи валяйн сибу иля Аллаху джалля валяста. Тот, кто приписывает все милости блага самому себе и не приписывает их Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Второй же вид людей, которые приписывают себе какие-то милости, то есть говорит это Аллаха, однако говорит, я этого достоин. Ваннаху яранавсаху мустахикан лизаль кашай Аллах. И он считает, что он достоин этого и что Аллах обязан перед ним этим. Камаяхсуль мин бадль магрурин, как это исходит со стороны некоторых обольщенных, Аннаху ля ата Аллаху ва таккаху ва хасальт лаху ниама, якулю хасальт ли хази ниама мин джарра истихкак ли ниамати. Фа анналь абиду лилляхи джалля валя. Если, то есть как это происходит? Некоторые люди, когда совершают какое-то подчинение Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, то есть какое-то благое дело сделают, и боится Аллаха Субхану Тааля, потом Аллах дает ему какую-то милость. И он говорит, это милость по причине того, что я достоин этой милости, потому что я поклонялся Аллаху. И он забывает то, что Всевышний Аллах проявляет милость своим рабом. И забывает о том, что если бы Всевышний Аллах спонтанно рассчитал бы его за его дело, то он ничего бы не был достоин. Ничего бы не был достоин из милости Аллаха спонтанно, которую он ему проявил. И поэтому является обязательным для раба приписывать все милости Аллаху Субхану Тааля. Ван яшару бианнаху ля йастахикку шайа Аллах. И чувствует, что он ничем Аллах Субхану Тааля перед ним не обязан. Ва иннама Аллаху гуль мустахикку лиль убудий. Однако он должен знать, что Аллах Субхану Тааля, он тот, кто достоин поклонения. Гуль мустахикку лиль шукр. Он тот, кто достоин благодарности. Гуль мустахикку лиль джлаль. Он тот, кто достоин уважения. Валь абду факирун мудзнибун махма баляк. А раб всегда является бедным грешником, какой бы он степени достиг. Ванзур ля Аби Бакра Саддык. Посмотри на Абу Бакра Саддыка. Кайфа аллямаху набию саллаллаху алейсалям ан якуля фи ахри саляти. Пророк саллаллаху алейсалям его, то есть Абу Бакра, учил говорить в конце каждой молитвы, Аллахума инни залямту нафси зульман кафира. О Аллах, я принес своей душе много зла. Ля яхфиру дзунуба и лянта фахфирли. И никто, кроме тебя, не прощает грехи, прости же мне. Хаза Абу Бакр аллямаху алейхи салям ан якуль. То есть смотрите, Абу Бакр, пророк салям, его Абу Бакр учит говорить. Аллахума инни залямту нафси зульман кафиран. О Аллах, я совершил много зла своей душе. Факайфа бихаль масакинам фалина. Тогда что же сказать про таких бедолаг, как мы? Уамсаль Аксару Гадиль Умма. И подобно большинству этой общине. Факайфа язунуна фианфусим аннахум ястахикуна аля Аллахи шай. Как же они думают о себе, что они чего-то достойны, и что Всевышний Аллах обязан перед ними чем-то. Изан тамаму таухид ан юджилля Аллаху л'абду. Он юджилля Аллаха абду. И поэтому из полноты единобожия является то, что раб должен уважать Аллаха. Уан юаздым аль абду роббаху. Возвеличивать раб должен своего Господа, табарака ва тааля. Уан ля яатакиду аннаху мустахику линне. И не должен он иметь убеждение, что он достоин каких-то милостей. Уа иннама утияха биджухдихи. Ау иннама утияха биджухдихи ва джихадихи ва амалихи ва вихабихи ва маджихи. Или же не должен он думать, что он добился какой-то милости по причине своего старания, по причине своих дел, по причине того, что он куда-то пошел и откуда-то пришел. Баль гуа фадлю Аллахи ютихи маяша. Однако все, что ему дает Аллах, это всего лишь милость Аллаха. Валлаху зуль фадли л'азим. Аллах, обладающий великой милостью. Фиалю л'абди сабаб. Действие раба является причиной. Ва газа сабаб, сабаб кад яхталифу ва кад якуну муаффиран. И кад яхталифу ва кад якуну муаффиран. И та причина, которую берет раб, она может действовать, а может не действовать. Вакана муаффиран биизни ля. И если она действует, эта причина, то это только с дозволения Аллаха. Фараджаль амру иля аннаху фадлюллах ютихи маиша. Все равно тут же возвращается, то есть весь вопрос к тому, что Аллах, субхана Аллаталя, он тот, кто дает милости, кому пожелает. Каля иннама утитуху аля илм. В другом аяте пришло, все это даровано благодаря моему знанию, как об этом сказал Харун. Каля катада аля ильмин мину джугиль макасиб. Катада сказал, то есть благодаря знанию, то есть знанию о том, откуда зарабатывать имущество. Как в наше время об этом говорят некоторые экономисты, некоторые бизнесмены и так далее. Хаза фи кыссати Карун. Каля джалю аля. Всевышний Аллах описал Каруна, рассказал нам. Инна Каруна кана мин кауми муса фабага алейхим. Поистине Карун был из народа Муса, и он переступил границы в отношении их. Ватайнаху мин алькуну зима инна мафатихаху ля табу убиль узбати улькува. И ему было дано столько богатства, что даже ключи от этих богатств было тяжело для группы людей. То есть представьте, не богатство тяжело для группы людей, а ключи от этих богатств. Субханаллах. Илян каля иннама утитуху аль-ильмин инди. И до слов Всевышний Аллах, пока он не рассказал о том, что Карун сказал, мне все это было даровано благодаря знанию моему. Каля катада, катада сказал, аля ильмин минни би уджугль макасиб. То есть катада сказал, что Карун это сказал. То есть я знал места заработки, то есть где зарабатывать деньги. Ваза яхсулю ли кафирин мимма нагнахум Аллаху джалля валя васару фи тиджаратин азима. И подобное исходит со стороны многих из тех, кого обогащает Всевышний Аллах субхана ва тааля, и они, то есть у них большая торговля. Юнси бущай ля навси. Он приписывает все вещи себе. Фаякулю ана хабир. Говорит, я профессионал. Ана афхам. Я понимаю. Ана инди ильм би уджугиль макасиб. Я знаю, откуда зарабатывать деньги. Ванаху залик и тому подобное. Янса анна Аллаху джалля валя ху аль-лази тафаддаля. Валяу мана Аллаху сабаба аль-лази фааляху минат таафир лям ясир шайя. И он забывает, что Всевышний Аллах субханаталь, он тот, кто проявляет его милость. И если бы Всевышний Аллах субханаталь не позволил бы причине работать, то есть действовать, то он ничего бы не добился. Фаллаху джалля валя ху аль-лази тафаддалю алей. Тафаддаля алей. Аллах субханаталь, он тот, кто проявил ему милость. Он тот, кто ему помог. Он тот, кто его привел к этой мысли. Затем, после того, как он взял причину, Аллах субхана таля позволил этой причине действовать. Аллах, он тот, кто дает милость ибтидан, изначального гуальмунайму хитаман. И он также дает милость, или является в конце тоже тем, кто проявляет милость. Фальваджиб идан, поэтому обязательно является ан ятахалля салабду мин ру ятинавси. Раб должен забыть о себе. Ан яля маннаху ля хауля валя куата илля билля. Он должен знать, что нет ему силы и мощи, кроме как от Аллаха. Фаиннаха канзун мин кунузиль джанна. Поистине это слово ля хауля валя куата илля билля является одним из драгоценности рая. Хадальбаб, фахадальбаб макудун лима закарна минтахлисы, лима минтахлисы лькальби валлисани мин альфазли атикадату льбатыля яздунну льмару фиха аннаху мустахикку ашья аляллах зауджаль. Поэтому этот раздел был приведен для того, чтобы человек избавился, избавил свое сердце, свой язык от таких выражений ложных, или же от ложных мыслей, которые, то есть которых содержится то, что он думает, что он достоин каких-то вещей, или что Всевышний Аллах обязан перед ним чем-то. Фаттаухид ан якуна л'абду залилен, хадиан байна ядалля. Таухид требует от человека, чтобы раб был униженным, смиренным перед Всевышним Аллах субхана ва тааля. Яляму аннаху ля йастахикку шайа ля-Аллах. Должен знать, что Аллах ничем перед ним не обязан. Ва иннама хуа фадлюллах йутихи ма йаша. И если ему Аллах что-то дает, то это милость Аллаха, дает он ее кому пожелает. Ва каля ля харун. И сказали другие, то есть комментаторы, аля ильмин мин Аллахи анни лягу ахль. То есть Аллах знал, что я этого достоин. Хаза яшмилю ахада дараджатайни ля тайни закартухма. Это, то есть, заходит в одну из тех двух степеней, о которых я говорил до этого. Ва мана каули муджахид. И также смысл слов муджахида утитугу аля шарафин, то есть это было дано в знак мне почета, в знак почета. Сумма сакаль хадис Аби Хурайра Тауиль, потом шейх привел длинный хадис Абу Хурайры. Вадделяля ту мин захири и анналлаха джалля уаля афа хауля. То есть в этом хадисе явное указание на то, что Всевышний Аллах излечил этих людей. Лякинна гулямма афаха афахум насаба ифнайни минхума ниамата или анфусим. Однако после того, как Всевышний Аллах Субхану Атали излечил их и дал им имущество, они приписали эту милость своим к себе. Талис насабаха или Аллах. А третий приписал эту милость Аллаху. Фаджаза Аллаху ляхира хайран. И поэтому Всевышний Аллах вознаградил добром третьего у Адама алейхи няма. И оставил ему свою милость. Ваакаба зайник раджуляйн. И наказал этих двух людей. Фагаза фадлю Аллахи юнайму. Сумма юсаббиту няма фи манчаа. Ваясрифу нямата амма яша. Это милость Аллаха. Аллах проявляет ему, кому захочет, и лишает ее, кого захочет. Уминазбаби стабати ням. И также из причин, за которых, то есть Всевышний Аллах проявляет нам милость и оставляет нам эти милости, ан юаззим аль-абду роббаху, когда раб возвеличивает своего Господа. Ан яалям анналь-фадля бияддилля, когда он знает, что милость в руках Аллаха. Уанна ниамата хия ниаматуллах, и что все блага, которые у него есть, это из благ Аллаха. Сумма фильхитами хазальбаб васия биан якуна хазиран филлисан. И в конце этого раздела я хочу вам напомнить, что мы должны быть осторожным, то есть в том, что исходит от нашего языка. Хазаран фима татакалляму, будь осторожным в чем-то, в том, что ты говоришь. Анталям анна кулля хайрин иннама хуа мин Аллах. И ты должен знать, что все добро это только от Всевышнего Аллаха. Ван ля хауля валя куват илля билля. И то, что нет силы и мощи, кроме как от Аллаха. Валя усалябак Аллаху л'инаята мингу джалля ва'аля тарфата айн лякунта халикан ва миналь хасирин. И если Всевышний Аллах субхана таля оставит тебя без присмотра на мгновение моргания глаза, то ты будешь из погибших и будешь из потерпевших убыток. Фаинна л'абда ахваджа ма якуну илля атираф. И поэтому раб больше всего нуждается в признании, валь-илм, в знании би асма илляхи ва би сифатихи, признании и знании об именах Аллахах и его атрибутах, ва би атари залика фи малякутихи, и какой опечаток остается, то есть или какой след оставляет имена и атрибуты во всем быту, би рубубиятихи, также должен знать и господствие Аллаха субхана ва тааля аля халькихи над его созданиями, ва би ибадатихи хакка ибадатихи, и должен поклоняться Аллаху субхана ва тааля истинным поклонением. Аллахума ас-саллаха ли ва лякум ан-нура фил кулуб ва ас-саваба фил акуали ва ля-амали ва ля-и'тиқадат. Прошу Всевышнего Аллаха себе и для себя и для вас света в сердцах и правильности в делах и словах и убеждениях. Саллаллаху ва саллям ва барака аля набийна Мухаммад. Масайль баб. Первый масаля варклуфику. Тафсир аят. То есть тафсир аята. Валейна закнаху рахматан минна мин бад дарра массатху ля якулянна газали. То есть тафсир аята. где Всевышний Аллах рассказал о человеке, если мы дадим ему вкусить милость нашу после постигшей его нужды, он говорит это мне. Вторая масаля, мама ана каули лайкулянна хавали. То есть каков смысл слов, все это даровано мне или же. То есть что значит даровано мне или принадлежит мне? Мы говорили, то есть разбирая это в сире салифа в отношении этого аята, то есть либо это от меня, либо же я достоин этого. Третья масаля, мама ана каули хинна маутитуху аля илм. То есть слов Всевышнего Аллаха, все это дано мне благодаря моему знанию, как Всевышний Аллах рассказал нам о Коране, и тоже объяснили об этом. Четвертое. Ма фи хазиль кисса аджиба мин аль ибр аль азима. То есть поразительный рассказ, содержащий много поучительных уроков. Баракаллаху фикум. Следующий раздел. Еще без 15:09. 15 минут есть, да? Ничего, да, не против, один раздел еще один. А то быстрее закончим все. Сейчас тема легкая. Читаешь. Думать много не надо. Остается только амаль делать. Следующая глава, Варклауфикум. 50 глава. Бабу хаулиллахи та'аля. Фалямма атахума салихан джа'ля лаху шурака фима атахума. Фата'аля Аллаху амма юшрикун. И когда он даровал им обоим здорового ребенка, они стали приобщать к нему сотоварищи в том, чем он их одарил. И не причастен Аллах к тем, что ему, к тому, что ему предают сотоварищи. Каля бну хазм, иттафаку аля тахриме кулли исмин муаббадин ли гайри ля. Каавди амру абдиль кааба ва машбадалик хаша абдуль муталиб. Ибн Хазм сказал, они, то есть салифы единогласно согласились с тем, что любое имя, смысл которого содержит поклонение перед кем-либо помимо Аллаха, как, например, Абду Амр или же Абдуль Кааба и тому подобное, является запретным. Исключением является имя Абдуль Мутталиб. То есть исключением из чего? Из единогласного мнения. Ван Ибн Аббас Филь Ая, также Ибн Аббас передал в отношении этого аята, то есть аята, когда же он даровал им обоим здравого ребенка, они стали приобщать к нему сотоварищи о том, что он одарил, о том, чем он их одарил, сказал, «Каля ляма тагашаха Адам», то есть Ибн Аббас говорил, что это о история об Адаме, алейхиссалям, и о Хава. Ляма тагашаха Адам, Ибн Аббас рассказывал, когда Адам, алейхиссалям, овладел своей женой Евой, хамалят, она забеременела от него. Фаатахума Иблис, к ним пришел Иблис. Факали инни сахибукам лязи ахраджтукума миналь джанна. Он им сказал, я ваш господин, или ваш друг, я ваш приятель, который вывел вас из рая. Я ваш приятель, который вывел вас из рая. Ля тут и аннани, ауля аджалянна лягу карнай айиль. Повинуйтесь же мне, а не то я сделаю вашего ребенка рогатым, с рогами козла горного. Фаяхруджу мин батника фаяшуккаху. И он выйдет из твоего, разорвет твой живот и выйдет из него. Ля афалянна, валя афалянна ва юхауфима. И говорит, и я и так сделаю, и продолжал запугивать их. Саммаяху Абдуль Харит. Потом они назвали своего ребенка Абдуль Харит. Саммаяху Абдуль Харис. Он сказал, назовите его Абдуль Харис. Фаабаян Ютыа. И они отказались ему подчиниться. Фахараджа Майитан. И этот ребенок родился мертвым. Сумма хамалят. Потом она опять забеременела. Фахали мифля каулихи. Шайтан опять сказал те же слова. Фаабаян Ютыа. Они опять ему не подчинились. Фахараджа Майитан. Опять ребенок родился мертвым. Сумма хамалят фаатахума. Потом она опять забеременела в третий раз. И он опять пришел к ним двоим. Фадакара лягума. И опять начал им угрожать. Фадракахума хуббуль валят. Но на этот раз любовь к ребенку овладела ими. Фасаммаяха Абдуль Харис. Фасаммаяху Абдуль Харис. И они назвали его Абдуль Харис. Фадалика каулиху джа'аля лягу шурака фима атахума. Это и было сказано по поводу аята, они предали ему сотоварища в том, что он даровал им. Раваху ибн Хатим. Валяху бисанадин сахихан Катада, также с достоверным иснадом передал Катада, ашшурака фитуатихи валям якун фи ибадатихи. То есть сотоварищами были приобщены к нему в повиновении, а не в поклонении. Валяху санадун сахихан муджахид, также пришло достоверным иснадом от муджахида, фикаулихи лаин атайтана салихан, в отношении слов Всевышнего Аллаха, если ты нам дашь здорового, то есть здорового ребенка, каля ашфака адля якуна инсанан. Они побоялись, что он не будет человеком, то есть родится не человеком. Вадакара маанаху аниль хасан васаид вагайрихима. И передал это от Хасна, и, то есть Хасна аль-Басри, и Саида ибн Джубайра и других. Шей говорит... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين اما بعد فهذا الباب ترجمه مصنف الامام رحمه الله تعالى بقول باب قول الله تعالى فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عن المشركون محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى назвал раздел аятом. Когда же он даровал им обоим праведного ребенка, когда же он даровал им обоим, когда же он даровал им обоим здорового ребенка, они стали приобщать к нему сотоварища в том, чем он одарил их. Фатааля Аллаху амишрикун, Всевышний Аллах не причастен к тому, что они предают ему сотоварища. Фамунасабату газаль бабли лябаби каблягу. Соответствие этого раздела тем разделам, которые были до него, аннаху ва тилька лава бимана вахид. Этот раздел и те разделы, которые были до него, имеют один смысл. Вадали кальмана ан шукра ниамати ляхи джалла валя фима анама бихи яхтады антун саба иляхи джалла валя. А это то, что благодарность за милость Аллаха субхана таля, которую он проявляет людям, требует от нас, чтобы мы приписывали эту милость ему. Ван юхмада алей, и чтобы мы воздавали хвалу ему за нее. Воюсна алей, и чтобы мы хвалили ее за нее, за эту милость. Вантустам альфимарады хиджалюали, и чтобы мы использовали эту милость в довольстве Аллаха Субханаталя. Ван ютахадда сабиньяматилля, и то, что мы должны говорить, заявлять о милостях Аллах. Уаллази янсибуньяма или навси, а тот же, кто приписывает милости к себе, хадалям юхаких таухид, этот человек не воплотил в себя единобожие. فَإِنَّهُ يَجْمَعَ بَيْنَ تَرْكِ تَعْظِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى وَبَيْنَ دِعَى شَيْ لَيْسَ لَا. И тот человек, который приписывает себе что-то, милости какие-то, этот человек собрал в себе две вещи. Оставил возвеличивание Аллаха субхана ва тааля и приписал себе то, чем он не владеет. وَكَذَلِكَ الَّذِي يَعْتَقِدُ فِي غَيْرِهِ الَّذِي هُوَ الْمُنِعْمُ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ لَوْلَا فُلَانَ لَمْ يَكُنْ كَذَا. И также это в отношении того человека, который приписывает милость кому-либо, говоря, если бы не такой, то такого-такого-то не было. А у наху тилька либарат аля титатху фикау ля италя и тому подобные выражения, которые заходят в слова Всевышнего Аллаха, фаля таджалю ляхи андаду вантум таалямун. Не предавайте Аллаху сотоварища в то время, как вы знаете. Ва фикау лихи яарифуна ниамат Аллахи сумма инкирунаха. Так же, как заходят слова Аллаха субхана таля, они знают о милостях Аллаха, а затем отрицают это. Хави ва амсалю гараджи ля адами шукри ниама. То есть эти подобные выражения, все это возвращается к отсутствию или же к оставлению благодарности за милость Аллаха. وَمَنْ شَكَرَ النِّعْمَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى إِذَا أَنْعَمَ عَلَى الْعَبْدِ يُولَدُ وَجَعَلَهُ سَلِيمًا مُعَافًا وَرَزَقَهُ بِتِلْكَ النِّعْمَةِ الَّتِي هِيَ نِعْمَةُ الْوَالِدِ أَنْ يَشْكُرَ اللَّهَ عَلَيْهِ. И поэтому مِنْ شُكْرِ النِّعْمَةِ, то есть и из милости Аллаха, и из благодарности милости Аллаха, когда он дает рабу своему ребенка, и этот ребенок рождается здоровым. То есть Аллах наделяет его этой милостью, а это милость ребенка, он должен благодарить Аллаха за эту милость. «Ва мин адами шукри ниама тилька низбату ля гайри ля». И тот человек, который не приписывает Аллаху субхана ва тааля эту милость, этот человек не благодарит Аллаха за эту милость. «Ан юаббада льваляду ля гайри ля». И как это тоже проявляет отсутствие приписывания? Тем, что он подчиняет его не Аллаху. В смысле «юаббаду ля гайри ля», то есть дает ему имя, то есть раб такого-то, такого-то, но не раб Аллаха. То есть когда приписывают имя раб такого-то, такого-то, то есть не раб Аллаха. Преклонение перед таабид, то есть таабид филясма. Что такое таабид филясма? Таабид филясма. Когда говоришь Абдулла, то есть это таабид лилля. А если скажешь, например, Абдуль Каба, это уже таабит ля гайрилля. Ва мин адами шукри ниамати низбату ля гайрилляхи ан юаббада льваля ля гайрилля. И поэтому мы говорим, что из оставления благодарности за милость Аллаха и приписывание ее не Аллаху, когда человек дает имя своему сыну, то есть раб такого-то, но не Аллаха. Фаиннагаза юдадду ля атираф, мудадду ля атираф. Это то, что противоречит признанию. Биан-альмон им дали кальвалят ху Аллах. Признание того, что этот ребенок является милостью, оказанной Аллах. Вакад ясалю далика ля хадди ширк лякбар. И это даже может привести человека к большому ширку. Ида аббад альвалят ли валия у ли абди салих. Если человек говорит, что он раб какого-то приближенного или раб какого-то праведного раба, вагуаяни хакикату любуди, и он имеет в виду именно истинное поклонение, что он действительно раб, то есть поклоняется этому созданию. Аллати гия аннагаза абду лизалик, или абада абду лизалик. То есть, когда считает, не просто называет его, допустим, Абдуль Хусейн, говорит Абдуль Хусейн, не просто Абдуль Хусейн, не просто не ограничивается этим именем, а действительно считает, что он должен поклоняться Хусейну. Ля назака иляк, считает, что этот Хусейн или кто-то подобный ему является божеством. Каман ябаду либадль машейх, как те, которые поклоняются некоторым шейхам, а юаббиду либадль машейх, то есть приписывает свое имя к некоторым шейхам, файкуль абду саид, то есть раб какого-то господина, ваянуна бихия саидуль бадави, имеет в виду саид бадави. Вайкуль абду зейнаб, у абдуль али, у абду амр, то есть говорят раб зейнаб, раб али, раб умра, амра, ванаху залик, миналисмал, ляти фига, яти хадат, и тому подобные имена, в которых есть какие-то убеждения. Фаман аббада ля гайри ля иджалля фаинна газа юнафи шукра ньям. И поэтому тот, кто называет какого-то человека, то есть ребенка, именем, в котором есть таабит ля гайри ля, то есть поняли, да, что такое таабит ля гайри ля? То есть раб того-то, того-то, и не имена Аллах, то в этом отсутствие благодарности, милости Аллаха. Вальгаза адба шейх рахимуллах азальбаб, валябаб хабляху, има иштарику маага фи газальмаан. Поэтому шейх привел этот раздел после тех разделов, о которых была речь, то есть которые были приведены до этого, то есть собрал их, так как все эти разделы указывают на один смысл. И то, что является обязательным для раба воплотить единобожие. И не приписывать милость кому-то, кроме Аллаха. И если нечто подобное он и совершит, то он должен торопиться с тауба, с покаянием. И не оставаться на этом. Каля бабу кавлиллахи та'аля, сказал раздел слов Всевышнего Аллаха, фалямма атахума салихан джа'аля ляху шурака фима атахума фата'аля Аллаху амма йушрикун. То есть, и когда же он даровал им обоим здорового ребенка, они стали приобщать к нему сотоварищи в том, чем он одарил их. Аллах не причастен к тому, что они предают ему в сотоварищи. Каулиху фалямма атахума салихан, то есть, слова Всевышнего Аллаха, смотри, когда он им дал здорового ребенка, Дамир гуна ярджи ля адаму хава. Шейх Суали говорит, этот дамир возвращается, то есть местоимение возвращается к Адаму и Хава, его жене, супруге Хава. Лязи алейхи аммату салифан накисату фи адами ва хава. Хатта кали шариху шейх Сулейман ибн Абдулла, фейна низба далика ля гайри адами ва хава гумина тафсир муптади. Многие из салифов считают, что эта история именно про Адама и про Хава. И даже, как сказал шейх Сулейман ибн Абдулла, то есть один из шурах, из тех, кто толковал книгу Таухид, то, что приписывать эту историю Адаму и Хава является из тафасир Муптадия. «Валлази ярифу салиха надамир ярджиля адами ва Хава». Так как говорят некоторые салифы, или часть салифов, то, что местоимение возвращается к Адаму и Хава. «Васия куляйте ля яклады гайри залик илля биауджихи минат такалев». И, то есть, контекст этого аята не указывает на что-то другого, а если кто-то об этом заявляет, то он занимается... то есть излишеством. Валига закали шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, поэтому шейх Мухаммад Абдул-Вахаб, рахималлах, сказал, «Иатамада хаза лязи алейхи аммату салифа фасара газиляя». И поэтому шейх Мухаммад Абдул-Вахаб, то есть когда привел этот аят, оперся на этот тафсир, «Биан аль-Мурад биха Адам ва Хава», то есть в том, что здесь подразумевается Адам и Хава. «Фалямма атагума», когда он им дал или одарил их, «Яни Адама ва Хава салихан», то есть подарил Адаму и Хава здорового ребенка, каулюху салихан яни миджигатиль хилька, то есть здоровый со стороны создания. Ляну кана ятихима валядун фаямут, а у якуну маибан фаямут, потому что до этого у них рождался ребенок и умирал сразу же, или же рождался инвалидом и умирал. Аллаху джалли валя разакаху магазли валяду салиху салим фи хилька тихи салим фи буньятихи. И Аллах субхана таля одарил их ребенком здоровым, в его создании, здоровом, в своем строении. Ваказалька хуа салиху ля умами джигати нафигима. Также он салих, то есть в смысле полезный для них, что они потом возьмут с него пользу. Кали джалля валя джаля лягу, то есть джаля, они приобщили ему джаля, то есть двойственное число, я не Адам и Хава, Адам и Хава, лягу, то есть Аллах Субхану Тааля, шурака фима атагума. То есть приобщили, стали ему приобщать сотоварищи в том, чем он одарил их. Вакалимату шурака джам шарик. То есть сотоварищи, множественное число, слово сотоварищ, шарик. Вашарик филлюгати гуаль максуду бигазляя. То есть в этом аяте по словам шарик сотоварищи имеется в виду языковое значение, а не шариатское значение, ширк. То есть как сотоварищи в ширке же есть, нет, здесь шарик говорит языковое значение. И ани газиль аята фи аляфзу шурака. То есть в этом аяте используется слово сотоварищи валь максуду бигамаана ашарика филлюга. То есть здесь подразумевается сотоварищество в языковом значении, то есть не шариатское.